сын светлейшего Марко Антонио, доношу по долгу совести и по приказанию духовника о том, что много раз слышал от Джордано Бруно Нуланца, когда беседовал с ним в своем доме, что когда католики говорят, будто хлеб присуществляется в тело, то это великая нелепость и перед Богом, что для добродетельной жизни совершенно достаточно не делать другим того, чего не желаешь себе самому. Сперва я намеревался учиться у него, как уже докладывал устно, не подозревая, какой это преступник. Я брал на заметку все его взгляды, чтобы сделать донос вашему преосвященству, но опасался, чтобы он не уехал, как он собирался сделать. Поэтому я запер его в комнате, чтобы задержать, и так как считаю его одержимым демонами, то прошу поскорее принять против него меры. Могу указать, к сведению святой службы, на книготорговца Чиотто и мессера Джакомо Бертано, тоже книготорговца. Препровождаю также вашему преосвященству три его напечатанные книги. Я наспех отметил в них некоторые места. Кроме того, препровождаю написанную его рукой небольшую книжку о Боге, о некоторых его всеобщих предикатах. На основании этого вы сможете вынести о нем суждение. Он посещал также Академию Андреа Морозини, где собирались многие дворяне. Они также, вероятно, слышали многое из того, что он говорил. Причиненные им неприятности не имели. 1592 года папская инквизиция официально потребовала выдать ей Джордано Бруно. Венецианский трибунал ответил согласием и запросил соответствующее разрешение у Совета Мудрых.